Глава 3. Все надежды Крейна были теперь сосредоточены на графстве Тирен. Он проверил по картографическому справочнику. Справочник показал, что большая часть графства дикая и заброшенная. Огромные области болот и пустошей показались ему гораздо более обещающими, чем засеянные поля. Крейн продлил аренду Остина на следующий день. И Полли уехала по своим делам. К обеду она вернулась и отчиталась. Я попыталась проверить историю О'Доннелла. Никто ее уже не помнит. И провела некоторые другие исследования. Ничего. Мак Ардл неизвестен местным газетчикам. Я проверила парочку книжных магазинов. Его имя есть в списках покупателей, как и ваше. Ну и всего-то. Он покупает только карты и путеводители. Знаете, мне очень не терпится поехать в графство Тирен. Тирен — это название вызывает некоторые воспоминания, не так ли? Крейн взял вилку с ножом, но тут же положил их. Странно, что я был раньше в Ирландии, был в Тиране, но не могу ничего вспомнить об этом. И ничего об этом не говорилось в нашей семье. Это легко понять. Да, да, наверное, так. И он принялся за еду. После обеда Полли объявила, что должна заняться какими-то таинственными женскими делами перед поездкой, и оставила его одного. Крейн слонялся по гостиной. Тишина, нарушаемая лишь тиканьем часов, пугала его. Ночь была чудной, прохладной, но сухой, и Крейн решил походить по Белфасту. Он выбросил из головы все свои теории о стране карты. Он хотел, чтобы его мозг был совершенно открытым и позволил несвязанным фактам самим выстроиться в истину, без вмешательства сознания. Теперь он был уверен, что произошедший в детстве случай был действительно в Ирландии. Но тогда как, если принять во внимание, что это случилось в болотистых землях графства Тирен, можно принять объяснение тумана и огня индустриальным заводским городом? А это был только один так называемый факт из многих. Нет, Крейн не забыл, что они ищут парня и девушку, исчезнувших здесь 5 лет назад. Заморосил мелкий дождь. В нем не было ничего необычного, но он заставил Крейна повернуть к отелю. Тусклый свет блестел на мокрой мостовой. Машины с шипением проносились мимо. «Вы не скажете, как пройти в Квинбридж?» Крейн вздрогнул. Настолько внезапно из-за завесы дождя появился человек. «Ну, это в ту сторону?» — показал он. «Благодарю вас, мистер Крейн, не так ли?» «Да, что?» — Крейн мгновенно очнулся от раздумий. «Кто вы?» «Это не важно. Я только хочу сказать вам пару слов». Шляпа человека скрывала лицо. Были видны лишь тонкие губы и выступающий подбородок. Они стояли в темноте между двумя фонарями. Дождь барабанил по мостовой дождевику незнакомца, журчал в сточном желобе. «Уезжайте домой, мистер Крейн, уезжайте в свою Англию. Мы не хотим, чтобы вы были здесь». Крейн слышал о тех временах в Ирландии, когда англичанин, отправившийся поздно вечером на прогулку, рисковал не вернуться. Но этот человек был изысканно вежлив. Крейн подавил первую вспышку удивления. Он напряг ноги, готовый отпрыгнуть в сторону при малейшей опасности. «Мистер Мак Ардл?» — спросил он. «К вашим услугам, мистер Крейн». Возможно, незнакомец иронически склонил голову, но в темноте этого было не видно. «На каких основаниях вы настаиваете, чтобы я уехал домой?» «Теперь, когда вы знаете о моем существовании, основания изменились. Прежде я мог бы сказать на тех основаниях, что вы англичанин, что мне не нравится ваше лицо. Все что угодно. Голос незнакомца напоминал скрежет напильника. Но теперь вы узнали мое имя и достаточно быстро сообразили, что незнакомец, заговоривший с вами, это я. Ну, могу лишь поздравить вас за хорошо проделанную работу, а также предупредить. Вы попадете в крупные неприятности, если будете настаивать на поисках карты. Она не для вас, она никогда не предназначалась для вас и ни для кого другого. Забудьте о карте, мистер Крейн, и уезжайте домой. Почему вы так отчаянно ищете эту карту, Маккардл? Если бы я послушался своего совета, но это не касается вас. Незнакомец в темноте смущал Крейна. Но это касается меня, Маккардл, сказал он. Нам нужна одна и та же карта. Почему бы нам не соединить свои силы и не попытаться найти ее вместе? Маккардл издал странный звук, напоминающий шум дождя, но это был не смех. «Уж не сумасшедший ли он?» — мелькнула у Крейна в голове. «Но разве любого человека, так упорно занимающегося поисками какой-то там старой карты, нельзя назвать сумасшедшим?» «Однако это необычная карта». Крейн вспомнил об Алане Гулде. Его кулаки сжались сами собой, когда он заговорил. «Вы не хотите говорить мне, почему ищете эту карту, Маккардл, но вы наверняка знаете, чего ищу я. Слепой, ищущий труп во тьме. Вот кто вы, Крейн». «Труп? Значит, Алан Гулд мертв?» «Мертв, закопан, кремирован. Откуда я знаю?» «Он прошел... туда, куда прошел?» Маккардл шагнул ближе, заставив Крейна напрячься. Его голос изменился, стал чуть ли не просительным. «Бросьте это дело, Крейн. Девушка, которая с вами, никогда не найдет своего кузена. Это я обещаю. Как только вы попадете, ну, туда, вы умрете отвратительной смертью, Крейн, очень неприятной смертью. Вы думаете, что с картой вы найдете Гулда, но я говорю вам, что карта не для вас, как не для любого человека из этого мира. Я пытаюсь помочь вам, Крейн, предупредить вас. Я знаю, что делать с картой, когда найду ее». «Если найдете ее, — яростно сказал Крейн, — я полагаю, вы сожжете ее. Всю историю человечества люди, подобные вам, так и поступали. Сжигали то, что не могли понять. Но я-то как раз понимаю, а вот вы — нет. Но я не могу ничего рассказать вам об этой карте». «Не можете или не хотите?» «Выбирайте сами. Вы сделали безумное предположение, что если найдете карту, то найдете и Гулда. Я говорю вам, что это не так». «А как? Ну ладно, найдете вы Гулда или нет, но вы также уничтожите себя». Впечатления Крейна от Маккардла резко менялись в течение их разговора. Этот человек менял эмоции с такой же легкостью, как хамелеон свой цвет. Теперь Крейн почувствовал, как в его собеседнике вспыхнула истерическая, почти неконтролируемая ярость. «Эта карта никогда не будет вашей, Крейн. Никогда. Она моя. Я один буду владеть этой картой. Вы все вонючие дураки, гоняющиеся за вещами, которые все равно не сможете загробастать, за чудесами, которые не способны понять. Вы мешаете мне, путаетесь у меня под ногами, но я вырву вас с корнем, всех вас. Эта карта моя». Дрожащий от ярости голос смолк, когда Маккардл остановился перевести дыхание. Его сутулая фигура выпрямилась в потоках разошедшегося дождя. Крейн понял, что этот человек больше ничего не скажет ему. Все, что нужно узнать о карте, он должен найти сам. И установка сделать это всплыла из черной глубины внутри него вместе с злостью. Мимо проехало такси с зажженными фарами, но никто из двоих не заметил его. Серебристые облака бросали на землю копья дождя, блестящие в свете фонарей. Ветер обернул плащ Крейна вокруг ног, ударил порывом ему в лицо. Крейн почувствовал растущий ночной холод. Маккардл стоял, высокий и прямой. Дождь стекал с полей его шляпы. Ветер раскачивал фонарь на ближайшем столбе, и на мгновение Крейн увидел нечто большее, чем просто человека, стоящего на прозаическом, мокром от дождя тротуаре Белфаста. Затем Крейн взглянул через плечо, чувствуя просачивающуюся за воротник влагу, и вернулся мыслями к настоящему. Только что Маккардл был человеком. То, что Крейн что-то вообразил, показывало, насколько он потерял душевное равновесие. Эта проклятая карта и все это проклятое дело делало из него бесхарактерного простофилю. Он разжал кулаки и пошевелил пальцами, чувствуя, как к ним приливает кровь. «Если вам больше нечего сказать, Маккардл, тогда доброй ночи!» Крейн повернулся, чувствуя, что напряжение не оставляет его, готовый ко всему, что может случиться. Маккардл не сделал глупостей. Его скрипучий голос призрачно донесся из дождливой темноты. «Вам также доброй ночи, Крейн! Забудьте все эти глупости и уезжайте домой! Я делаю вам одолжение!» Крейн не ответил. Он ушел под шум дождя, засунув руки в карманы плаща. «Будь проклят, Маккардл, и будь проклята карта!» Фактически, принимая во внимание все, что случилось, будь проклято все это дело. Затем он вспомнил о Полли и немедленно переменил решение. «Не будет карты, не будет и Полли!» Карта, по крайней мере, делала ему кое-что положительное. Думая о Полли, Крейн наслаждался приятным теплом, разливающимся внутри. В отель он вернулся уже в хорошем настроении. Полли ждала его в гостиной, держа на коленях раскрытый женский журнал. На столике стояла чашка остывшего кофе, в губах у девушки была сигарета с длинным столбиком, готового вот-вот упасть пепла. Когда Крейн вошел, Полли слабо улыбнулась. Пока Крейн рассказывал ей о встрече с Маккардлом, ему показалось что-то странное в реакции девушки. Улыбка ее исчезла, а в глубинке синих глаз засветился ужас. «Вы идиот!» — взорвалась она, когда Крейн замолчал. «Простофиля! Вы, полный осел! Вы!» Крейн сел. «Я думал, что вы...» Начал он и тут же перебил себя. «В чем дело? Я не позволил Маккардлу запугать себя. Так я вам и рассказал». «Не в том суть!» «Я был готов, если бы он попытался сделать какую-нибудь глупость. Я бы не удивился, если бы он попытался уложить меня. Он же мог подумать, что карта у меня с собой». Крейн, изучающе, посмотрел на нее. Полли глядела на него с такой яростью, что Крейн удивился, как не загорится стена позади него. «Вот что, Ролл, это беда, беда с тобой. Ты был готов, боже мой, ты был готов, сжав кулаки на случай, если он попытается вытрясти из тебя правду. Но ты, благодушный простофиля, почему ты не схватил его? Ты встретился с человеком, который знает ответы, и ты позволил ему уйти? Ролл, что с тобой? Ты Ты должен был схватить его, завернуть ему руку за спину и привести сюда, чтобы мы могли немного поболтать с ним, а?» Крейн ничего не ответил. Конечно, он мог сказать, что это не пришло ему на ум. Он мог сказать, что, во всяком случае, даже если бы и пришло, он не привык хватать незнакомцев на улице и волочь их силой. Он мог сказать, что Маккардел вознегодовал бы от такого обращения и позвал бы на помощь полицию. Это, по крайней мере, были бы разумные причины. Он мог бы много что сказать, но вместо этого опустил голову и отвел взгляд. Черт побери, эта девушка толкала его на преступление. «Извините меня», — тихо сказал он наконец. Полли медленно встала, пепел с ее сигареты упал в чашку с кофе. «Утром мы все же поедем в графство Тиран, ведь Маккардел в Белфасте. Имеет ли это смысл?» «Я думаю, да. Алан прошел этим путем, и если уж мы верим во все, то, как когда-то, и я тоже. По дороге я могу что-нибудь вспомнить». «Слабая надежда», — сказала Полли по-прежнему холодным и отстраненным голосом, глядя на чашечку кофе. «Но, по крайней мере, это хоть что-то. Спокойной ночи, Ролл. Если вы снова пойдете на встречу с Маккардлом, то, по крайней мере, дайте мне знать. Может, тогда мы получим что-нибудь». И она ушла, стуча каблучками. Глядя ей вслед, Крейн вернулся к прежней философии. «Будь проклята эта карта», — сказал он про себя, — «и будь прокляты современные женщины». И пошел спать. На следующее утро Остин мягко катил по серой дороге на запад. Небо было в рваных облаках, через которые проблескивало солнце. Утро началось с натянутых отношений между охотниками за картой, и машину наполняло глухое молчание. За окошком проносились пустоши, округлые холмы и болота. Это были края торфа. Воздух дышал свежестью. Вопреки собственной бессильной злости, Крейн начал чувствовать облегчение. Он почувствовал, что мир в самом деле огромный и прекрасный. Они проехали мимо нескольких ферм. Домишки, отгороженные полосками деревьев, выглядели жалкими и покинутыми, словно аванпосты человечества, забытые, ждущие конца света. Овцы казались белыми пятнышками на склонах холмов. Так издалека могли бы выглядеть белые кровяные тельца в венах гигантов, погруженных в многовековой сон. Дорога ничего не говорила Крейну. Задумчивая земля, чувство изоляции и свежий ветерок — все это не высекало ни искорки воспоминаний. Крейн глядел через ветровое стекло на дорогу. Полли ловко вела машину. «Ничего, Ролл!» — впервые за много миль заговорила она. «Никаких проблесков. Извини. Ради бога, не беспокойся. Ладно, может, нам стоит выбрать другую дорогу?» «Может, на север от Белфаста ведет еще одна, но она длиннее. Попробуем ее завтра». «Завтракать будем в Амаге?» «Посмотрим». Было восстановлено какое-то подобие дружеских отношений. «Так кто же этот Маккардел?» — сказала чуть позже Полли. «Мне нужна карта, потому что я верю, что она приведет меня к Аллану. Тебе она нужна из-за случившегося в детстве. Мы оба хотим добраться до основ испытанного потрясения. Две разумные причины. А почему ее хочет добыть Маккардел?» «Откуда я знаю?» — ответил Крейн. «Казалось, он хотел создать впечатление, что предупреждает меня, желая мне добра, больше с сожалением, чем с гневом. Я предположил, что если он отыщет эту карту, то просто сожжет ее. Он не опроверг это, хотя и не согласился». Крейн помнил мельчайшие подробности встречи под дождем на улице Белфаста, весь разговор в темноте. Но взрыв страстей, когда он закричал, что карта принадлежит ему, дал мне ясно понять, что он в этом уверен. Он напомнил мне душу грешника в аду, которая мучается от недостижимого и знает, что это существует и может быть достигнуто, если люди не станут у него на пути. Ужасно! Да-да, Полли, ужасно! Эта карта не для вас и не для любого человека из этого мира. Он не мог бы выразиться яснее. Машина сделала поворот и поехала вниз, по длинному пологому склону холма. Если ваша идея, которую вы позже отвергли, случайно окажется права и после того, как люди уходят в страну карты в качестве жертв, карта вновь возвращается сюда, тогда, может быть, Маккардл когда-то прошел сюда и теперь ищет путь назад? Мне бы хотелось увидеть его получше. В дожде и в темноте он казался лишь расплывчатой тенью. Дождевые капли, стекая с полей его шляпы, образовали настоящую завесу. Очень мило, но это не поможет. Да. Впереди какой-то город. Это Омидж. Да, задумчиво сказал Крейн. Может быть, Маккардл был в стране карты и теперь отчаянно ищет путь вернуться туда? Если это так, то мне немного жаль этого человека. Полли искоса взглянула на него. Лицо ее стало резким и расчетливым. «Почему вам жаль его? Что заставило вас сказать это?» Крейн мог достаточно легко угадать, о чем она думает. Ее острый ум вынашивал идею, что, возможно, он, Крейн, рассказал ей не всю историю, что он мог утаить какую-то важную деталь. Она наполовину предполагала, что он, может быть, также ищет возможности вернуться в страну карты для... Для чего? «Что заставляет нас заниматься поисками?» — спросил Крейн с явно звучащим в голосе сарказмом. «Гури, фонтаны вина, секрет бессмертия, лампа Аладдина или горшок с золотом в месте, где кончается радуга?» Щеки Полли порозовели. Машина увеличила скорость и поехала быстрее, чем хотелось бы Крейну. «Мы должны действовать заодно, Полли», — продолжал Крейн. «Возможно, у нас разные причины, а может быть, мы не видим пути вперед в абсолютно идентичных терминах? А, да, у меня много денег, а вы вынуждены зарабатывать себе на жизнь. Но сейчас мы должны работать единой командой. Договорились?» «Договорились!» Полли улыбнулась, расслабившись. Омидж оказался приятным маленьким торговым городком, лежащим на холмах. Они нашли место для стоянки и пообедали. Затем сомнения, грызшие Крейна, возросли. На что он надеялся, согласившись поехать сюда? Он не увидел ничего знакомого по дороге. Маккардл в Белфасте. Полли была обеспокоена. Они нашли книжную лавку, задали вопрос и получили ожидаемый ответ. «Нет, у нас нет карты, разорванной посередине. Нет вообще, ни по какой цене». Продавец не упомянул Маккардла. Крейн не знал, хороший это признак или плохой. По дороге к машине Крейн сказал, пытаясь казаться уверенным: «В таких местечках, как это, слухи разносятся быстро. Если кто-то знает о карте, порванной посередине, он бегом прибежит, когда почует деньги». Полли только фыркнула. На стоянке перед машиной они немного задержались. Полли стояла, глядя на Крейна и ничего не говоря. Крейн уже взялся за ручку дверцы, пытаясь принять деловой решительный вид. И тут они увидели человека, который, казалось, решил подтвердить недавние слова Крейна, потому что бежал и кричал: «Эй, пожалуйста, подождите минутку!» Крейн резко повернулся мысленно успокаивая себя. Возможно, только возможно, что они наконец напали на след карты. Человек был молодой, крепко сложенный, с квадратным загорелым лицом. Крейн успел заметить упрямство в линии его рта и подбородка, странную шаткую походку. Затем в воздухе над человеком появился бледный овал серебристого света, напоминающий раскрывающуюся лилию. Крейн стоял, открыв рот, застывший, и молчал, глядя на происходящее. Бегущий человек что-то держал в руке, какой-то ярко-голубой обрывок, и протягивал его Крейну. Внезапно поняв, что бежит в потоке серебристого света, человек изо всех сил рванулся вперед и закричал. Крик превратился в визг, высокий, хриплый, наполненный ужасом. Световой овал колебался и мерцал. Он упал вниз, как призрачный парашют, как ужасное покрывало, и окутал человека. Начиная с головы, пробежал вниз по плечам, обволок тело и завернулся под его бегущими ногами. Человек скрылся из виду. На стоянке остался лишь высокий, узкий овал жидкого света, сверкающее солнце, облачка на высоком небе и маленький городишко вокруг. Мгновением позже осталось лишь солнце, облака и город.